Глава 16. Карлотту захлестнула длящаяся волна эйфории. Иногда жизнь казалась ей сном, но девочки доказывали реальность происходящего своими лицами, а Билли — поведением. Теперь он насвистывал себе под нос и много шутил. Она с трудом могла в это поверить, но все было правдой. Прошла целая неделя без нападений. Иногда становилось холодно, запах менялся, исчезал и усиливался снова. Иногда ее пугали и приводили ее в ужас видимые образования и сотрясения стен, но автоматические камеры, записывающие устройства в коридоре и сами Крафт и Механ, отталкивали его, пугали, и он больше не мог подойти ближе нескольких футов, не растворяясь в искрах, облаках и холодных волнах. Он казался сердитым, разъяренным, но при этом разочарованным. Что бы они ни делали, это его ослабило. Впервые с октября Карлотта радовалась пробуждениям по утрам и солнечному свету в спальне. А что лучше всего, ей больше не было стыдно за то, что она не сказала всей правды. В чем смысл говорить больше, чем они видели и сфотографировали? Все закончилось, осталось кошмаром прошлого. Разоблачение означало бы огласку, насмешки и кое-что похуже. Обо всем узнает социальная опека. Там ее подвергнут целой серии тестов, чтобы определить, способна ли Карлотта заботиться о своих детях. Она их потеряет. Этим Карлотта объясняла свое молчание. Она, дети, Синди и Джордж образовали тесную молчаливую связь, чтобы сохранить тайну от холодного и опасного внимания циничного мира. Карлотту расстраивало лишь одно. А если Джерри вернется до того, как они закончат? Как ей объяснить все это оборудование в доме? Камеры, счетчики и торчащие из окон и дверей провода. Она не смогла даже сказать, что ходит к психиатру. Как же описать такое? Но была и позитивная сторона, и Карлотта цеплялась за нее всеми силами. Нападения прекратились. Его силы были подорваны, и скоро, пожалуйста, Господи, до возвращения Джерри, возобновится нормальная жизнь. «Нормальная жизнь», — подумала женщина. Словно вспышка солнечного света, эта мысль освещала мысли и чувства. Сан-Диего, Джерри. Мысленным взором Карлотта видела, как они резвятся среди песчаных дюн на берегу океана, катаются на лошадях. К северу от города были ранчо и длинные песчаные пляжи без жилой застройки. Прохладный, обжигающе свежий соленый воздух. Карлотта буквально ощущала его вкус. Чувствовала. Она хотела этого больше всего на свете. Все это было так близко и так невыносимо далеко. Ни Крафту, ни Механу не нужно было изучать данные, чтобы понять очевидное. События уменьшились как по интенсивности, так и по частоте с того дня, как они познакомились с Карлоттой. Теперь они слышали лишь легкие нервные движения тарелок и сковородок на кухне и холодные дуновения из-за двери в ее спальню. Подавленные, студенты свели данные в таблицу, и Крафт представил их классу. Доклад длился чуть меньше 5 минут, презентовать было почти нечего. Крафт сидел, ожидая представления следующего отчета по проекту. Он чувствовал себя неудовлетворенным. Он знал, что класс был заинтересован, но уже не так воодушевлен. Для Крафта и Механа это все еще было самой захватывающей находкой за 3 года кропотливого изучения. Что пошло не так? Дело только в том, что количество событий уменьшалось. Внезапно вздрогнув, Крафт понял, что при таких темпах у них не будет достаточно данных для статистической достоверности. На другом конце ряда он заметил взгляд Механа. Очевидно, тот думал о том же самом. От них впервые ждали чего-то стоящего, и проект, которому они посвятили себя, провалился. Снаружи, тремя этажами ниже, Гэри Шнайдерман спустился по прохладной асфальтовой дорожке в ботанический сад. На крошечном холме густо росли пальмы из Австралии, красные цветы на виноградных лозах из Гавайев и грубые, колючие, синие растения из Новой Зеландии. Он сидел на скамейке, слушал, как вокруг него капает холодная вода, и вбирал в себя тишину парка. По дальней дорожке шла студентка с книгами под мышкой. Ее светлые волосы были аккуратно подстрижены на уровне плеч. Через пруд дугой шел причудливый деревянный мост. В пруду росли лилии, белые цветы раскрывались на подушечках. Шнайдерман начал понимать, что есть вещи, которые нельзя проанализировать. Удаленность от дома, одиночество — и конкуренция в университете вгоняли его в печаль. Карлотта вошла в его жизнь так же, как и в его профессию. Все его действия сосредоточились вокруг нее так быстро, так интенсивно, что Шнайдерман был повергнут в замешательство, даже в отчаяние, когда она не вернулась. Доктор понял, что зашел слишком далеко. Теперь он пытался понять, как взять себя в руки и обрести то равновесие, с которого когда-то начинал. Какова была природа его вовлеченности? Карлотта приобрела в его сознании своего рода ауру, все ее действия и слова, так что Гэри неизбежно возвращался к ее образам. «Это нормально?» — задавался он вопросом. Каждый ли психиатр фиксируется на пациенте? Или это результат неопытности? Почему его чувства обострялись каждый раз, когда он пытался проанализировать, что делать дальше? Пострадала его гордость или мужское эго? Внезапно его мотивы стали подозрительными, и Гэри не мог отделаться от своего замешательства. Возможно, проблема глубже, — подумал Шнайдерман. Она заключалась в самой природе психиатрии. Эта наука была такой хрупкой, такой абстрактной. Людям, тонущим в ужасе и чувстве вины, бросают спасательные круги, сделанные из сверкающих слов. Карлотте нужен был человек, в которого можно было бы верить, любить его, отдаться ему. Она не была частью сложного механизма, подлежащего ремонту. Она была гораздо сложнее и состояла из вещей эфемерных, нематериальных и смертельно опасных. Психиатрия так далека от жизни. Пациенты всю жизнь проводят в контролируемой среде. Сломанные психики и деформированные личности так и не излечивались. Все это фасад. Выверенные речи врачей, их блестящие теории и гениальные конструкты. На самом деле они парили над жизнью, как бледные бабочки. Такие пациенты, как Карлотта, жили в аду. Сквозь китайские деревья гинкго Шнайдерман увидел знакомую фигуру, спустившуюся со двора медицинского комплекса и остановившуюся среди лилий. Фигура медленно приближалась. «Гарри!» — тихо сказал доктор Вебер, почти печально, как показалось Шнайдерману. «Можно я к вам сяду?» «Конечно». Доктор Вебер подсел к Шнайдерману. Парк почти пустовал. В тени было темно и прохладно, там, где ивы опускали свои длинные листья в пруды. «Приятный вечерок», — заметил доктор Вебер. «Очень приятный», — согласился Шнайдерман. Последовало долгое молчание, во время которого двое мужчин, казалось, были поглощены тяжелой прохладой этого места. Над ними на деревьях порхали птицы. «Вы часто сюда приходите?» — спросил доктор Вебер. «Иногда». «Я прихожу сюда каждый раз, когда хочу побыть один. Люблю эти цветы». «Да, очень красивые». Последовала еще одна долгая пауза. Двое детей, смеясь, пробежали по лужайке, а затем исчезли. «Вы пропустили несколько семинаров», — мягко сказал доктор Вебер. «Мне было нехорошо». «Вы взяли конспекты?» «Да». «Может, вам пойти в отпуск?» Шнайдерман положил руки в карманы и отклонился назад. Было уютно сидеть рядом с доктором Вебером и молчать. «Наверное, у вас есть для меня совет», — предположил Шнайдерман. «Нет, Гэри, придется вам выяснять все самому». «Но если бы у вас был совет, то какой?» Доктор Вебер улыбнулся. Он ослабил галстук на воротнике и расстегнул верхнюю пуговицу, раскрываясь навстречу весеннему ветерку. Тени пятнами легли на его предплечье. «Взять отпуск». «Я не понимаю, почему она не вернулась, доктор Вебер. Просто не могу осознать». «Вы затронули очень тревожную тему. Вы пытались с ней связаться?» «Три раза. Один раз ее не было дома, а два других раза она не подходила к телефону. Ее сын сказал, что она в порядке, как никогда лучше, и она не вернется. «Значит, мы ее потеряли». Шнайдерман погрузился в угрюмое молчание. Последние недели он становился все менее и менее общительным, словно обдумывал мысли, которые трудно высказать даже доктору Веберу. «Я много думал, доктор Вебер. Зачем нужна психиатрия? Чтобы разбогатеть? Прославиться?» «Амбиции не порок. Но это не все. Человеческие отношения, я просто их не понимаю. В смысле, когда я становлюсь их участником». Доктор Вебер медленно кивнул. «Когда перестаешь быть врачом, — сказал он, — то действуешь по тем же правилам, что и остальные». «Думаете, именно это и произошло?» — мягко, но серьезно спросил Шнайдерман. «Вы утратили перспективу, Гэри. Такое бывает». Шнайдерман почувствовал, как в его груди поднимаются эмоции. Эмоции, которые доктор Вебер точно сможет проанализировать. Но сейчас ему не нужен был анализ. Ему нужно было поделиться своими чувствами. «Я никогда не был влюблен», — сказал Шнайдерман. «В смысле, мои чувства к женщинам были... Я не понимаю. Именно это и произошло? Я просто не знаю». Доктор Вебер долго размышлял, прежде чем говорить. «Вы для меня не просто студент, Гэри», — тихо сказал доктор Вебер. «Я всегда считал вас коллегой, даже, если позволите, другом». Шнайдерман был глубоко тронут и не смог ответить. «И я говорю с вами как друг, а не как руководитель. Выделите время для себя, переосмыслите то, через что вы проходите, отвлекитесь от своих эмоций». Шнайдерман поёрзал на скамейке, затем покраснел. «О некоторых областях своей личности вы ничего и не знаете», — сказал доктор Вебер. «Пришло время открыть их, познакомиться поближе». «Хорошо. Что касается Карлотты, то я думаю, ее случай окажется серьезным, но забытым». Шнайдерман поджал губы, все еще пребывая в замешательстве. «Я вас обидел?» — спросил доктор Вебер. «Нет, конечно, нет. Просто ее тяжело оставлять. В смысле, в таком состоянии». «Некоторые пациенты не завершают лечение», — «Знаю, но она для меня особенная». Доктор Вебер посмотрел на Шнайдермана. «Отпустите ее», — мягко и искренне сказал он. «У вас нет выбора. С профессиональной и, если честно, личной точки зрения». Шнайдерман так и молчал. Доктор Вебер надеялся, что его слова были услышаны. Шнайдерман поехал в сторону западного Лос-Анджелеса на своем потрепанном белом MG. Он без особого труда нашел Кентнер-стрит и припарковался в тупике. При дневном свете дом Карлотты показался ему меньше, чем в воспоминаниях, но гораздо чище, светлее. Вдоль стены был разбит цветущий розарий. Доктор мгновение постоял, раздумывая, идти ли в дом. Затем заметил другие машины, припаркованные перед домом. Шнайдерман подошел к двери и легонько постучал. За ней послышались голоса. Билли открыл дверь. Шнайдерман дружелюбно улыбнулся, хоть и нервничал. Он увидел, как лицо Билли вытянулось, расплылось в улыбке, затем омрачилось беспокойством. И все это за долю секунды. «Привет, Билли», — сказал он. «Можно поговорить с твоей мамой? Я не уверен, что она...» В доме среди мебели образовалась фигура Карлотты. «Кто это, Билли?» Парень беспомощно обернулся. «Можно мне войти?» — спросил Шнайдерман. «Да, ладно», — ответил Билли. Шнайдерман вошел в дом. Карлотта увидела его с другого конца гостиной. Позади нее двое молодых людей возились с электронными узлами, крошечными плоскогубцами и отвертками. Она, казалось, выпрямилась при виде него, ее лицо затуманилось, будто от далекого воспоминания, затем от чего-то ужасного. Выражение ее лица вдруг непонятно изменилось, и Карлотта вышла вперед. Ее тело двигалось легко, с полной грацией, а к лицу вернулась прежняя свежая жизненная сила. «Здравствуйте, доктор Шнайдерман». Тихо и просто поздоровалась она. Женщина протянула ему руку, и Шнайдерман расслабился. Он улыбнулся так открыто, как только мог. Оказалось, она не привыкла видеть его вне кабинета, будто он и не жил в человеческом мире. Что-то вроде белого призрака, который порхал из кабинета в кабинет. «Здравствуйте, Карлотта», — мягко сказал он. «Вы очень хорошо выглядите». Она не знала, что ответить, и была взволнована. Гэри заметил в ее глазах что-то вроде возбуждения. Такой жизнерадостности он не видел у себя в офисе. Каким-то образом Карлотта выглядела более женственной, более сдержанной, более уверенной в себе в своем доме. «Я за вас беспокоился», — просто сказал он. «Это очень мило. Как видите, я в порядке». «Да, но вы перестали приходить. Я решил, мне как никогда лучше, доктор Шнайдерман». Он чувствовал себя явно нежеланным. По ее глазам было видно, насколько она отдалилась от него. Билли смотрел на обоих, гадая, что скрывается за обманчивой простотой их слов. «Вы не против, что я пришел?» — спросил Шнайдерман. «Нет», — неуверенно ответила Карлотта. «С чего вы? Проходите». Она провела его внутрь. В доме было очень чисто, окна открыты, и солнце освещало ковер. Из сада дул свежий ветерок, неся ароматы теплой травы и листьев. Казалось, Карлотта все еще смущена его присутствием в своем доме, тем, что видит его в обычной одежде вместо белого халата. «Познакомьтесь со своими коллегами», — сказала она, — «мистером Крафтом и мистером Механом. Они из вашего университета. Шнайдерман пожал твердую теплую руку Крафта, а затем вялую Механа. В груди кольнула ревность, но доктор тут же ее подавил. По крайней мере, она не одна, подумал он с облегчением. «Кажется, мы не встречались», — сказал Шнайдерман. «Мы из факультета психологии», — пояснил Крафт. «Клинической психологии? С доктором Моррисом?» «Нет, с другой кафедры». Шнайдерману показалось странным, что они не могли назвать своего куратора. Внезапно у него возникло смутное предчувствие чего-то неприятного. Ему пришло в голову, что как и ему не следовало находиться в доме пациента, так и они совершали что-то запретное. В любом случае, здесь было что-то не так. И к чему все эти черные счетчики и штативы? «Вы делаете фотографии?» — спросил Шнайдерман. «Да», — весело подтвердил Крафт. «Мы всю ночь снимали спальню и коридор». «Зачем?» «Чтобы получить снимки, разумеется». «О, это инфракрасная пленка», — добавил Механ, видя замешательство Шнайдермана. Карлотта рассмеялась. Очевидно, она отлично ладила с этими двумя психологами. «Они тут проводят всякие тесты», — с энтузиазмом сказала она. «Хотите посмотреть?» «Да», — ответил Шнайдерман. «Хочу. Очень хочу». Шнайдерман заставил себя не испытывать никакой профессиональной ревности. Если они хотели помочь пациенту, то его дело не вмешиваться. Он последовал за Крафтом в спальню, осторожно переступая через переплетение проводов. Комната представляла собой лабиринт из коробок и трубок. «Джин сам собрал всю консоль», — заметил Механ. «Просто слепил из доступного оборудования», — скромно пояснил Крафт. «Очень впечатляет», — отозвался Шнайдерман, признавая мастерство, которое потребовалось для создания столь сложного сплетения электронных узлов. «Что оно делает?» «Ну», — начал Крафт, — «по сути, это попытка объединить серию показаний различных электромагнитных или световых показателей с определенными изменениями в атмосфере. Там, за этим рядом переключателей, есть FM-магнитофон, который хранит данные для компьютера. Так мы надеемся обнаружить какие-то физические изменения, связанные с появлением паранормальных явлений». Шнайдерман почувствовал холодок. Внезапно твердая реальность ушла из-под его ног. Он повнимательнее присмотрелся к опрятно одетому молодому человеку перед собой. Его черные глаза сверкали энтузиазмом бойскаутов в первом походе. «Паранормальных? В смысле, экстрасенсорных?» — медленно проговорил Шнайдерман. «Да, конечно. А вы как думали, для чего все это?» «Это доктор Шнайдерман», — перебила Карлотта. «Надо было сразу сказать. Раньше я ходила к нему». Крафт неуверенно взглянул на Шнайдермана. «Я не понимаю», — сказал Крафт. «Я ординатор факультета психиатрии», — пояснил Шнайдерман. Он сразу почувствовал враждебность, исходящую как от Крафта, так и от Механа. В одно мгновение они замолчали. «А вы?» — спросил Шнайдерман. «Я же сказал». «Мы с психологического факультета», — выверенно ответил Крафт. «На какой кафедре?» «Какая разница?» «Это всего лишь дружелюбный вопрос». «Мы учимся с доктором Кули. Вы о ней слышали?» «Нет, но обещаю, что почитаю о ней». Последовала зловещая пауза. Карлотта почувствовала внезапный холод, возникший между студентами. Почему-то Шнайдерман всегда вызывал в людях враждебность. «Хотите кофе, доктор Шнайдерман?» Он повернулся к женщине. Очевидно, она была не на его стороне. Он знал, что ему нужно вести себя как можно вежливее, но внутри все кипело от ярости. «Да», — сказал он, — «спасибо». Карлотта провела его на кухню и налила немного кофе в две чашки, затем проводила до ступенек крыльца. Механ и Крафт тихо вернулись к работе. Шнайдерман попивал кофе. Карлотта сидела рядом на деревянных перилах, не глядя на него. Она еще никогда не была так близко к нему, как сейчас. И никогда он не чувствовал себя таким отстраненным. Никогда не знал, что контакт с этой неуловимой, сводящей с ума пациенткой может быть таким ужасно хрупким. «Почему вы не вернулись, Карлотта?» — мягко спросил Шнайдерман. «Почему не говорили со мной по телефону?» Она по-прежнему не смотрела на него, вместо этого наблюдая за пчелами над садом. Солнце освещало ее лоб, придавая глазам яркий, почти серебристый оттенок. «Странно, насколько изменился цвет ее глаз», — подумал он. «Иногда они могли быть черными, как уголь». «Вы должны кое-что понять, доктор Шнайдерман», — сказала она спустя какое-то время. «Мне теперь хорошо. Нападения прекратились. У меня нет причин с вами видеться». Очевидно, разговор с ним был ей не по душе. Карлотта лишь проявляла бытовую вежливость и надеялась, что он скоро уйдет. «Все из-за этих двух ученых, доктор Шнайдерман. Я наконец-то обрела покой. Они смогли доказать...» «Доказать?» «Да, у них есть фотографии. Они это видели». Она, наконец, повернулась, чтобы посмотреть на него. Ее глаза сияли, почти смеялись, надсмехаясь над ним, как казалось Шнайдерману. «Вы мне не верите?» «Это правда. Они видели его. Его остатки». Карлотта странно на него посмотрела, будто наслаждаясь его неудобством. Может, это месть за все те разы, когда она страдала в его кабинете? «Карлотта», — сказал доктор, — «вы понимаете, кто они? Какая у них квалификация?» «Они ученые?» — упрямо ответила она. Шнайдерман состроил рожицу. «Вы заставляете меня чувствовать себя так, словно мы снова в кабинете», — сказала Карлотта. «Вот мы сидим, пытаемся просто пить кофе, а вы меня допрашиваете. Вы помните книгу, которую я вам показал, с мышами и драконами? Вот что они тут ищут — фантазии. И вы решили, что это вам поможет?» Карлотта сдерживалась, потягивая кофе. Она отвернулась, и ветерок нежно трепал волосы у ее висков. Гэри никогда не видел ее такой мягкой и красивой. «Это мое дело, доктор Шнайдерман», — наконец сказала она. «А как же Джерри?» «Он не узнает». «Вы уверены?» «Абсолютно. Они почти избавились от этой штуки». Шнайдерман разозлился. Крафта и Механа было видно за окном гостиной. У него возникло внезапное желание вбежать и разорвать их карты и графики в клочья. «А что Билли?» Карлотта подозрительно взглянула на доктора. «В каком смысле?» «Что он думает об этом?» «Он полностью на их стороне. Он видел, что они сделали». «По крайней мере, последовательность не меняется», — подумал Шнайдерман. Все они питали одно заблуждение. Он внезапно понял, что дела обстоят хуже, чем он ожидал. Шнайдерман повернулся, чтобы посмотреть на Карлотту, но она заглядывала за сетчатую дверь, где стоял Крафт, и звал ее. «Карлотта», — сказал Шнайдерман. «Карлотта, давайте договоримся. Вы можете ходить ко мне в то же время, пока вам помогают эти двое». Женщина отвлеченно обернулась. «Какой в этом смысл?» «Иногда два разных врача, ну, вроде специалиста по костям и специалиста по крови, могут работать вместе». «Нет, я не хочу». «Вам нечего терять, Карлотта». Крафт не сдавался. Явно желая зайти в дом, она в последний раз повернулась к Шнайдерману. «Я в вас верила», — сказала Карлотта. «Вы это знаете. Я очень хотела в вас верить, но становилось только хуже. Каждый раз, как вы открывали во мне что-то новое, случалось ужасное. Сколько это могло продолжаться? Карлотта, мне надоело слышать, что все пройдет, когда мы найдем проблему. Как будто она во мне. Шнайдерман встал. Ему хотелось схватить ее и потрясти, заставить одуматься. Он был очень неуверен в себе. Его контакт с ней был эфемерным, как тонкая нить. В доме Крафт подошел к сетчатой двери. Он замер, когда понял, что Шнайдерман не ушел. «Миссис Моран!» — позвал Крафт. «Нам нужна ваша помощь!» Карлотта положила руку на дверь, затем обернулась, улыбнулась, но холодно, и протянула руку Шнайдерману. «Думаю, вам пора», — тихо сказала она. Он неуверенно улыбнулся, пожал ей руку и проследил, как она вошла внутрь. Крафт и Механ склонились над кипами, свернутых в рулон планов домов и графиков, некоторые из которых изучал Билли, опершись на локти. Шнайдерман прошел по тротуару, сел в свой МГ и отпустил сцепление. МГ с ревом помчался по Кентнер-стрит в сторону клиники. Доктор Вебер был зажат между дверью в свой кабинет и столом секретаря, прежде чем у него появился шанс вставить хоть слово. «Хотите знать, почему она не вернулась?» — быстро и злобно проговорил Шнайдерман. «Она попалась в руки шарлатанам, которые раздувают ее иллюзии. Они следят за ее нападениями, обставили весь дом проводами, чтобы искать полтергейстов и восставших мертвецов. И, господи боже, доктор Вебер, она купилась и отказывается ходить ко мне». Доктор Вебер ошеломленно молчал. «Каких шарлатанов, Гэри? Я ничего не понимаю. Они говорят, что они из университета. Этого университета. Ученые. Черт возьми, это не наука. Наукой там и не пахнет. Как по мне, они предлагают ей исцеление?» «Наверное. У них повсюду камеры и провода. Похоже на лабораторию». Доктор Вебер провел Шнайдермана в свой кабинет, закрыл дверь, печально покачав головой. Уязвимые пациенты привлекают уверенных в себе людей, как мед мух. «Из нашего университета?» — спросил доктор Вебер. «Они сказали, что с психологии. Доктор Кули». Доктор Вебер широко улыбнулся. «Элизабет Кули», — пояснил он, ухмыляясь все шире. «Благослови ее Господь. Значит, она стоит за этим. Это не психология, Гэри. Это парапсихология». «Но они чертовски хорошо обработали миссис Моран». Доктор Вебер сел, думая о чем-то далеком и в то же время знакомом. «Я знаю ее. Сколько? Уже 30 лет. Раньше она была большой шишкой на факультете психологии». Шнайдерман едва ли слушал. Все его мысли были о его пациентке, окруженной проводами и идиотскими картами полтергейста. «Да?» — отозвался он. «И что случилось?» Доктор Вебер медленно и грустно постучал себя пальцем по лбу. «Она начала видеть призраков». Шнайдерман оперся о подоконник, сложив руки. «И как нам избавиться от этих придурков?» — спросил он. Задумчивость доктора Вебера рассеялась. Он пришел в себя, повернулся в черном кожаном кресле и увидел над собой чрезвычайно серьезное лицо Шнайдермана. «Это не какие-то торговцы амулетами, Гэри. Они академики. Они подтверждают видение Карлоты. Их нельзя с ней оставлять. Они уйдут. Потеряют интерес и скроются из виду через пару недель. Там никто не находит то, чего хочет. По той или иной причине. А потом привяжутся к кому-то другому». Шнайдерман выглянул в окно, сжав челюсть. «И так было трудно, когда Билли начал верить», — сказал он. «А теперь за дело принялся Бак Роджерс и его верный подпевала. Доктор Вебер закурил сигару. Напор Шнайдермана заставил его потерять самообладание, и только теперь он снова почувствовал, что контролирует ситуацию. «Вы поговорили с Карлоттой?» «Она отлично выглядит, полна энергии, глаза горят, нападения прекратились». «Точно истерия. Именно». «Когда они уйдут, она к тебе вернется. «Вы так думаете?» «Да, ей надо приспособиться. До тех пор она будет держаться за свои симптомы. Не уверен, что это так уж плохо в ее случае». Шнайдерман покачал головой. «Нет, дело не только в этом. Теперь она действительно зациклилась. Те двое должны уйти». Доктор Вебер покачал головой. «Вы ничего не можете сделать. Легально. И с точки зрения медицины. Это ее жизнь». Ее дом, ее иллюзии, пока она не перешла границу легального здравомыслия, ее нельзя трогать. Я бы не стал на нее давить. Помните, что произошло в прошлый раз? Шнайдерман кивнул, но сердито вдавил носок ботинка в ковер. Слушайте, это доктор Кули. Она профессионал? Да, если верить университету, я бы с ней не связывался. Шнайдерман с отвращением отвернулся. Доктор Вебер начал опасаться, что он вытворит что-то во второй раз, вопреки совету. Шнайдерман стал очень упрямым, и его инстинкты теперь не всегда были верны. «Не наделайте глупости, Гарри!» Шнайдерман не ответил. Его словно раздирали изнутри. Он злился на себя, на двух придурков, которых видел утром, на доктора Вебера. Гарри внезапно осознал, что впервые за все время их знакомства у него были серьезные разногласия со своим руководителем. «Вы переступаете границы», — сказал доктор Вебер. «На мне лежит ответственность. Ваша ответственность — лечить ее по правилам университета. Ясно?» «Вполне». Шнайдерман не смотрел в глаза доктору Веберу и затем вышел за дверь. У доктора Вебера было дурное предчувствие, что он теряет своего лучшего ординатора.